Глава 10. Джинни, разумеется, находилась в больнице, собиралась доставить миссис Коувленд маленькую радость, взвесить перед тем, как отправить домой. За столом регистратора в центре здоровья сидела 17-летняя Джина Буффалино, медицинский опыт которой составлял ровно 6 недель, проведенных на курсах медсестер-волонтеров. Когда Расти вошел, Джина одарила его испуганным взглядом оленихи, внезапно освещенный фарами, и сердце Расти упало, но приемная пустовала, и он расценил это как добрый знак, очень даже добрый знак. Кто-нибудь звонил? Только миссис Вензино с Блэкридж-Роуд. Ее малыш просунул голову между стойками манежа. Она хотела, чтобы прислали скорую. Я посоветовал ей смазать голову ребенка оливковым маслом и посмотреть, не удастся ли вытащить ее из ловушки. Сработало. Расти улыбнулся. «Может, от девочки будет прок?» Джина, на лице которой отразилось облегчение, тоже улыбнулась. «Здесь, по крайней мере, никого», — отметил Расти. «И это отлично». «Не совсем. Пришла Андреа Гриннелл. Я отправила ее в третью». Джина замялась. «Она чем-то очень расстроена». Настроение Расти, уже начавшее подниматься, резко пошло вниз. Андреа Гриннелл и расстроенная. Сия означало, что она хотела увеличить прописанную ей дозу осикантина, чего он при всем желании сделать не мог, пусть даже в аптечном магазине Энди Сандерса этого препарата хватало. Ладно, он двинулся по коридору к смотровой номер 3, остановился, посмотрел на Джину. «Но ты не сбросила мне сообщение на пейджер». Джина покраснела, а она попросила меня этого не делать. Удивление Расти длилось не больше секунды. У Андреа могла быть лекарственная зависимость, но на отсутствие ума она пожаловаться не могла. И понимала, если Расти в больнице, то почти наверняка с Твитчем. А Дуги Твитчела, ее младшего братика, даже в возрасте 39 лет следовало оберегать от некоторых нелицеприятных фактов жизни. Расти постоял перед дверью с черной цифрой 3, стараясь собраться с мыслями. Дело предстояло сложное. Андреа не относилась к воинственным алкоголикам, громогласно заявляющим, что выпивка не имеет никакого отношения к их проблемам и не имела ничего общего с наркоманами, подсевшими на мед, которых за последний год все прибавлялось и прибавлялось. По существу, Андреа не несла ответственности за случившееся с ней, что только усложняло ситуацию. Конечно же, после падения боль мучила ее, и Окси представлялся наиболее оптимальным вариантом, позволившим ей спать и начать лечение, и не было ее вины в том, что препарат, столь ей необходимый, является деревенским героином, как его прозвали врачи. Он открыл дверь и вошел, репетируя свой отказ. «Вежливо, но твердо», — говорил он себе. «Вежливо, но твердо». Она сидела в углу под плакатом, предупреждающим о вреде избытка холестерина, склонив голову над лежащей на коленях сумочкой. Крупная женщина, которая теперь выглядела совсем маленькой, каким-то образом сжавшейся. А когда она подняла голову, чтобы взглянуть на него, и Расти увидел, как осунулось ее лицо, глубокие морщины у рта, почти черная кожа под глазами, он передумал и решил, что все-таки выпишет лекарство на одном из розовых рецептурных бланков доктора Хаскела. А после завершения купольного кризиса, возможно, уговорит ее провести курс детоксикации, пригрозив, что поставит в известность брата. Но теперь он собирался выписать ей лекарство, потому что редко видел человека, которому оно так требовалось. «Эрик, Расти, у меня беда». «Я знаю, вижу. Я выпишу». «Нет!» — она в ужасе посмотрела на него. «Нет, даже если я буду молить об этом. Я наркоманка и должна избавиться от зависимости. Я чертова старая наркоманка!» Ее лицо перекосилось, она попыталась справиться с этим, но не смогла и закрыла его руками. Рыдания, которые рвали сердце, прорывались сквозь пальцы. Расти подошел, опустился на колено, обнял ее. «Андреа, это хорошо, что ты хочешь остановиться. Прекрасно. Но, возможно, сейчас не самое лучшее время». Она посмотрела на него мокрыми от слез, покрасневшими глазами. «Ты совершенно прав. Хуже времени не найти, но мне это надо сделать сейчас. И ты не должен говорить ни Дуге, ни Роуз. Ты сможешь мне помочь? Это возможно? Потому что я не смогу одна, не смогу. Эти ненавистные розовые таблетки. Я кладу их в аптечный шкафчик и говорю себе, на сегодня все. А часом позже снова их достаю. Никогда не попадала в такую передрягу, никогда в жизни. Она понизила голос, словно делясь важным секретом. Теперь я не думаю, что причина в спине. Я думаю, моя голова велит спине болеть, чтобы я могла принять эти чертовы пилюли. А почему именно сейчас, Андреа? Она только покачала головой. Сможешь ты мне помочь или нет? Смогу. Но если ты думаешь, что будет легко, не обольщайся. Во-первых, у тебя... На мгновение он увидел Джанни, ее всю трясло, она что-то бормотала о большой тыкве. У тебя начнутся судороги. Она то ли не поняла, то ли пропустила мимо ушей. Как долго? Чтобы снять физическую зависимость? 2 недели, может и 3. И то при благоприятном раскладе, подумал он, но оставил эту мысль при себе. Она схватила его за руку ледяными пальцами слишком долго. Крайне неприятная мысль сверкнула в голове Расти. Возможно, из-за постоянного стресса у него возникла паранойя, но логике бытия мысль эта не противоречила. «Андреа, тебя кто-нибудь шантажирует? Ты шутишь? Все знают, что я принимаю эти таблетки, городок-то маленький. Но, по мнению Расти, она ушла от ответа на его вопрос. А какой максимально быстрый срок? С уколами витамина В12 плюс тиамин и другие витамины. Возможно, хватит и 10 дней, но для тебя это будут ужасные дни. Ты практически не сможешь спать. Конечности, особенно ноги, будут постоянно дергаться в конвульсиях, причем сильных. Не зря это называется дать пинка зависимости. И тебе нужен человек, который будет постоянно снижать дозу. Человек, который будет держать таблетки при себе и не давать тебе лишнего, как бы ты ни просила. Потому что просить ты станешь. 10 дней? С надеждой переспросил Андреа. К тому времени и с этим все закончится, так? С куполом? Может, уже и сегодня, на это мы все надеемся. 10 дней, повторила она. 10 дней, кивнул он. Но желание принимать эти чертовы таблетки останется у тебя до конца твоих дней. Но Расти не озвучил эту мысль.